Глава 10. Бобруйский шоумен. Однако, мне срочно была нужна Виктория. «Шоумен Бобруйский», — скривилась Вика, как только я дозвонился до нее по скайпу. Она проснулась и даже успела подключиться на конец видеоконференции. Сейчас Вика завтракала, только в отличие от моего завтрака, который составила лишь чашечка Хуана Вальдеса и вчерашняя эмпанадилья, ее завтрак представлял собой картину «Сон гедониста». Вика где-то раздобыла манго и какой-то кожистый желтый фрукт, похожий на огромную дыню. Пицца радиусом не меньше полуметра красовалась посередине стола. Вокруг пиццы выстроились соусы, сок в графинчике и даже мороженое. «Офигеть!» — написал я ей в чат. «Это разве не ты заказал?» — удивилась Вика. «Я увидел ваше письмо в почте рано утром и понял, что, несмотря на мои предостережения, вы все-таки встали в 5 утра». К нам подключился третий участник. Окно всплыло неожиданно, как вражеская подлодка. Это был Павел. Он же, как выяснилось, и заказал завтрак. Прямо из Торонто, прямо с конференции, которую сам же вел. Это ли не доказательство торжества технологии и правоты риторики, которую он только что высказывал? Я напрягся. Похоже, этот человек контролировал все. Интересно, в его прейскуранте, на наши услуги, джетлаг считался форс-мажорным обстоятельством? Однако он был мил и даже шутил. «Приятного аппетита, входите в курс дела. Рядом с вашим домом есть два магазина, названия которых напоминают коктейли для увеличения мышечной массы. Запомнить легко. Супер Макси и Мега Макси. Тут все супер и мега. И там много фудкортов и еды на заказ. Готовить в Эквадоре не стоит. Всего и так полно». Написав это, директор выскочил из чата так же стремительно, как и ворвался. Мы с Викой только кивнули друг другу в окошке скайпа. «Ты домой?» — спросила Вика, все еще оставаясь под впечатлением от вторжения Кнопкина. «Да, тут внизу есть кафе, пообедаю и к тебе». «Дома куча еды». «Я хочу парильяду и гуакамоле». «Это вкус Эквадора», я читал. «Что?» «Я привезу». «Можешь не стараться, обжора. Этой пиццы мне хватит до вечера». Больше говорить мы не решились. А поговорить было о чем. Кроме того факта, что IT-директор за 2 дня полностью поменял стиль поведения, я заметил еще кое-что. Сегодня, когда Павел выступал на публике, стало очевидно, что тот призвук в его речи, который я расслышал вчера, но не опознал, так как он был едва уловим, это геканье. Паша говорил «супергерои», «торговаться», «говорил» и тому подобное. Несмотря на то, что грамматические особенности славянских языков нам читали давным-давно, еще на 2-м курсе, я прекрасно помню, что в белорусском языке достаточно фонетических приколов вроде яканья, дзеканья, цеканья, куча твердых согласных, но вот последовательного геканья в нем нет. Я открыл карту диалектов. Сила и беда славянских народов в большой близости наших языков. По какой причине речь соседа кажется нам смешно искаженной собственной речью? Весьма плодородная почва как для ощущения родства, так и для раздоров. Тем не менее, Бобруйск — это не приграничный Гомель. Бобруйск почти в центре Белоруссии. Откуда бы Паше перенять фонетику украинского языка? Однако карта диалектов говорила о том, что геканье все-таки возможно. Проблема в том, что геканье было не единственной странностью речи директора айтишников. Иногда Павел по-особому произносил слова, которые в русском начинались с приставки «от». Так «ответ» он пару раз произнес как «видвид», Что-то среднее между украинским словом «відповідь» и русским ответом. Вместо «отстань» он отчетливо сказал «відчепись», а открытие превратилось в «відкритие». Учитывая белорусское «аканье» и «цеканье», у человека, чей родной язык белорусский, должны были получиться слова, звучащие иначе. «Отказ», «отстань» и «открыться». Интернет-переводчик оказался полностью со мной согласен. А вот про слово «влучно», которое является типичным украинизмом, Павлу напомнили и без меня. Все это казалось бы ерундой, случайным смешением, местным диалектизмом, на что и сослался Павел. Если бы не одно «но». У неожиданного лингвистического прозрения Искандера и у моих вполне себе последовательных подозрений есть вполне рациональное объяснение, которое как раз-таки свидетельствует очень о многом. Лингвисты — народ пытливый, дотошный, занудный и, вопреки расхожему мнению о том, что у филологов плохо с математикой, очень любят все считать. Есть у лингвистов целая технология, как посчитать родственность языков по коэффициенту лексического сходства базовых слов. Называется эта методика списком Сводиша. Если честно, я не был уверен, что метод лексико-статистического датирования, или, говоря простым языком, метод для вычисления, как давно разошлись те или иные языки и когда каждый из них стал развиваться самостоятельно, пригодится мне не то, что в реальной, а хотя бы в научной жизни. Когда нам в университете сократили часы на общее языкознание и историческую грамматику, студенты вздохнули с облегчением. На филфаке есть даже поговорка: «Сдала истграм, можно замуж». Вроде как после всех этих редуцированных монофтонгизаций дифтонгов и метатезы плавных молодая филологиня сможет справиться с мужиком любой сложности. Стоит ли говорить, что упорство некоторых преподавателей, которые все-таки умудрялись впихивать в нас все эти древности и прилагавшуюся к ним необъятных размеров теорию, несмотря ни на какие сокращения часов и усечения программ, мы почитали за бессердечных монстров и настоящих живодеров. Однако сейчас я мысленно поблагодарил нашего седовласого профессора, который мучил нас до последнего ятя, не глядя ни на какой новый методический расчет часов и распоряжения Министерства образования. Вот она, насмешка настоящей науки над чиновниками от науки. Итак, список Сводиша оказался крайне полезной штукой, когда речь зашла о канадском миллионере, который, кажется, зачем-то скрывает свое настоящее происхождение. Сводиш говорит, чем меньше у языков различий, тем каждый из них заметнее, тем резче бьет в глаза. Так вот, для русского и украинского языков этот коэффициент совпадения по Сводишу равен 86%. Для русского с белорусским и того больше 92% общей базовой лексики. Для сравнения, у русского и польского языков совпадение по основной лексике 77%, а у русского и сербского только 71%. Именно поэтому Искандеру, выросшему в Минске и знакомому с белорусским языком по школьной программе, странные вкрапления в речи Павла резали ухо. Эта очевидная нестыковка могла иметь вполне простое объяснение. Кто-то из родителей Павла — украинец. Только почему Павел это скрывает? Как говорила Виктория, это может не иметь к делу никакого отношения, но не отметить я не мог. Кроме этого, я обнаружил массу интересного, уже и в самой переписке в чате. Например, 8 сентября, на второй неделе пребывания команды «Онсайт», случился самый настоящий боевик. 08.09. Камилла. И где она сейчас? Лилия. Домой поехали, у нее шок. Камилла. Надо думать, шок. Лилия. С ней Женя. Камилла. Хорошо. Роксана. А Миша? Лилия. Миша в больницу поехал на скорой. Рустем. Не зря здесь на ночь вокруг делового сити полицейские патрули выставляют. Олег. И днем бы надо. Лилия. Олег, ты где? Олег. Я в переговорке. Петр. Ты Мишу заменяешь? Олег. Да. Без проблем. Петр. Нужна помощь? Олег. Нет, справляюсь. Камилла. А что с Мишей? Лилия. Кисть вывихнул и лицо разбил. Подозрение на сотрясение. Камилла. Лиля, как ты договорилась с врачами? Лилия. Да что там было объяснять? Все и так налицо. Простите за каламбур. Рустем. Они прям реально подрались? Олег. Реальнее некуда. Лилия. Ты видел? Олег. Я как раз шел курить, но когда выбежал, этот перец уже слинял. Петр. Миша красавчик. Лилия. Само собой. Камилла. А Анне кто-нибудь звонил? Лилия. Я звонила, трубку взял Женя. Они уже дома. Ане вкололи успокоительное, она спит. Петр. Женя с ней останется. Евгений. Нет. Петр. Я уже возвращаюсь. Сдам документы по своему стиму для завтрашнего митинга и обратно. Можно? Петр. Вообще без проблем. Мог бы и не приезжать вообще. Я сам все заапрувлю. Олег. А нападавший был один? Евгений. Вроде один. Лилия. Надеюсь, Миша завтра расскажет, как все было. Камилла. Я другого не понимаю. Прямо перед входом в здание, тут же охрана, камеры. Эти уроды вообще, что ли, ничего не боятся? Злой смайлик. 10.09. Лилия. Ребята, дайте взаймы 10 баксов до завтра, забыла кошелек. Камилла. Я дам, как Анна. Анна. Все ок, ребята. Я сегодня дома, но завтра буду с вами. Камилла. Что с тобой? Анна. Благодаря Мише почти ничего, несколько ушибов. Лилия. А как Миша? Анна. Вроде бы неплохо. Роксана. Миша настоящий герой. Искандер. Миша, ты как? Михаил. Норм. Был у врача, сейчас поеду в офис. Рустем. Что с рукой? Михаил. Просто ушиб. Зато надеюсь, что тот бланш, который я вчера поставил этому, с позволения сказать, сеньору, завтра будет виден, даже если он наденет шлем пилота-истребителя. Анна. Ага. Миша, а твоим собственным бланшем можно половину кита осветить? Михаил. Даже это не решит всех проблем с ЖКХ в этой стране. Два смайлика. Петр. Миша, сотрясения нет? Михаил. Нет. Анатоль. Кстати, девочки пусть выходят на обед только с мальчиками. Лили, ты идешь со мной. Лилия. Ты что, кадришь меня, Анатоль? Анатоль. С чего ты взяла? Лилия. Ты назвал меня Лили. Анатоль. С удовольствием бы, но это просто очепятка. Лилия. Ха-ха. Камилла. Анатоль, признавайся, если уж тебя поймали. Анатоль. Рад бы, но ведь смысла нет. Лилия. А вдруг есть? Камилла. Ок, я удаляюсь. Тут лямур намечается. Тройной смайлик. Анатоль. Эх, девушки, женат я, женат. Что? Анатоль женат? Нет, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Я специально открыл его анкету. В графе «Семейное положение» стоял прочерк. Хотя почему бы ему не быть женатым, в самом деле? В России такие браки законодательно невозможны, но чувак много катается по миру. Возможно, они с женой какой-нибудь бородатой Кончитой зарегистрировались, скажем, в Амстердаме. Впрочем, чего я так взъелся на этого Анатоля?